Что-то мне это напоминает. Что-то мне это напоминает. Что-то мне это напоминает. Что-то мне это. Минутки было, растяжка бум. Подает хочу килара, мы железо на томёты. Не мёд, селсо, пугели. Я тихий как снайпер. Полосять под разъебать музла. Как жаль, что теперь цели нет. Да не ссы, братуха, я тут мимо проходил. Зацепился своим видом, чем-то зацепил. А чё БМП или БТР? Чтобы секси перед лохом на колёсах БМВ. Потребовалось время, блять, чтоб осознать, блять. Блять, этот бит. Часов 5-10.